Глава шестая. Опасное утро для маленькой ведьмы. «Войцах, нельзя было как-то поаккуратнее», — мягко укорила Дорота, подливая мне кофе. «Замечательный кофе, кстати. В маленьком френч-прессе с корицей, кардамоном и гвоздикой. Такой сказочный аромат, что хочется позабыть обо всем на свете, возлечь на ковер и наслаждаться плодами трудов чернокожих невольников». «Но я и аккуратно», — раздался очень низкий голос рядом. «Кто ж знал, что она так занервничает?» «То есть висящая в воздухе рука совершенно ни разу не повод нервничать?» — проворчала я, допивая кофе. «Кажется, за время нахождения в Львовише я выхлебала его больше, чем за последнюю неделю. Но что поделать, если он сумасшедше вкусный, совершенно не похожий на растворимую лабуду, которую приходилось пить на работе и дома». Войцех фыркнул. Свеча оказалась перед моим носом. Невольно дернувшись, я высказала все, что думаю о призраке дворецком. Только на этот раз он громко расхохотался, а Дорота смущенно уточнила. «Не призрак, Алиночка, а блуждающий огонек». Учитывая, что Войцех бородат, широкоплеч и ростом по 2 метра, огонек из него так себе. Если такого встретишь в подворотне, то потом всю жизнь будешь жалеть, что не сидел в тот вечер дома. Хоть на улице было чудесное утро, шторы пришлось задернуть. На свету Войцеха не было видно. Оказывается, блуждающий огонек виден только в темноте. Во всяком случае, в относительно человеческом виде его можно разглядеть в полумраке. Здесь он служил дворецким уже добрых 20 лет. Всю биографию я пока не переварила, но уяснила, что Войцех – нечто вроде местной нечисти и прекрасно видит все, что происходит в доме. Поэтому мой побег не остался незамеченным. Он сидел на диване, в темных глазах плясали смешинки. «Прекрасная панна, ты же меня видела 2 раза, только за вчерашний день, когда в коридоре вышел Горневич и перед выходом из комнаты. Чему так удивилась?» «Память у меня дырявая», — буркнула я. «И это не фигура речи». «А ведь и правда видела». Да и упоминался он уже. То ли домоправительницей, то ли бециком еще в лекарне. Дорота покачала головой и сделала какой-то жест. Войцех тут же нахмурился. «До сих пор никак не придешь в себя?» — наконец-то уточнил он. Я пожала плечами. «Стоит ли им рассказывать про пани Валевскую? С одной стороны, кто его знает, как они отнесутся к услышанному. С другой, мне позарез нужны сообщники против той же Веславы и ее сестринского клубочка змей. Поэтому выложила все, что было известно». Некоторое время оба молчали. Дорота только коротко ахнула, когда история была озвучена. «Какой кошмар! Бедная девочка!» «Думаю, она что-то знала», — пробасил Войцех. «Неспроста это все». «Конечно, неспроста», мрачно заметила я. «Человек решил покинуть этот мир. Такие решения не принимаются из-за того, что укусил комар». «А комары тут большие», — подал голос Бецик, наворачивающий сочную грушу. «И где только раздобыл. Кошмар, этот фамильяр все время что-то жрет. С ним нигде нельзя появиться. Правда, не оставит меня голодной, если что. А полный желудок, с моей точки зрения, куда важнее солидного общества». «Мне не нравится Горневич», — вдруг произнес Войцех, сложив руки на массивной груди. «Он умен, опытен, расчетлив и жутко самоуверен. К каждому пальцу у него привязан поводок с любовницей. Женским вниманием не обижен. И тут явился по первому зову». Я задумчиво глянула на Войцеха. В темных глазах ничего не прочесть. Только сердцем чувствую. Переживает за меня, как и Дорота. Вот просто по-человечески. Как за неопытную девчонку. А то, что Войцех ни разу не человек, так это не играет роли. Тут еще, кстати, вопрос, человек ли Дорота? «А кто нравится?» — брякнула я. И тут же прикусила язык. Если Алина тайно от них провернула дело с перевоплощением, то вряд ли делилась впечатлением о женихах. Этот красивый, этот не очень, а этот дурак полный. Не ее стиль, в общем. Дорота и Войцех переглянулись. «Так, что такое? Чего таинственно умолкли?» Что-то я начинаю нервничать. Не нравится мне все это. Алина прежняя, тихо сказал Бецик, выкинув хвостик от груши. Очень нервно реагировала на обсуждение всего этого отбора женихов, поэтому старались не говорить о них. «Ну...» — протянула я. «Пока что на отбор не очень похоже. Я только одного кандидата нашла. Точнее, он сам явился. А можно всех посмотреть?» Бецик шумно сглотнул. Дорота прижала руки к щекам. У Войцеха округлились глаза. «Так, опять что-то не то. Почему у всех реакция, будто я спросила, в какой оргии мне участвовать сначала?» Войцех поднялся и хлопнул широкими ладонями по бедрам. «Кузяк с ними всеми. Мне нравится эта девчонка. Не боится ни тьмы, ни осуждения, ни князя притемных. Не растолстеть от булочки на ночь», — хмыкнула я. «Пошли», — решительно сказал он и протянул руку. Почему-то не колеблясь, я вскочила и вложила свою ладонь в его. Откуда ж было знать, что меня там ждет? «А разговоров-то было?» — закатила я глаза. «Нет, а что?» — начал оправдываться Войцех. «Ты библиотеку терпеть не можешь, и вполне разумно ее опасаешься после того, как пан Анджей наложил несколько проклятий». Я чихнула несколько раз подряд. «Уж не знаю, как проклятий, а пылище тут тьма». «Дорота, надо выделить день и прибрать тут. Нельзя, чтобы библиотека...» «Апчхи! Будь здорова!» — буркнул Бейцек, протискиваясь между мной и стенкой. Так вышло, что я еще стояла в дверях. Только свеча в невидимой руке Войцеха парила посреди библиотеки, освещая шкафы, забитые книгами, стол и два кресла. «Нам надо это!» Бецик ткнул в стопку кожаных папок на столе. «Здесь твой батюшка собирал досье на всех женихов». Растерялась я. «Так его же 10 лет нет уже!» «Он рано начал, Алиночка», тихо сказала стоявшая за спиной Дорота. «А после того, как отец твой сильно поссорился с князем притемных и выпускал тут излишек силы, то вообще заходить отказывалась и велела запереть библиотеку на ключ». «Поссорился с князем? Любопытно, что за хрыч этот князь? Опасен или просто поорет и перестанет?» «Ладно, разберемся», — заявила я, откинув со лба рыжие кудряшки. «Берем эту стопку и несем в мою комнату. Буду изучать, а в библиотеке прибрать надо. Если что, будем сюда врагов бросать». Дорота охнула, но Войцех довольно расхохотался. «Приятно, когда у кого-то такое же своеобразное чувство юмора, как и у тебя». Пока мы тащили папки наверх, по дороге встретилась Веслава. Вся такая в белом, свежая, будто крем на пирожном. Разве что розочки в волосах не хватает. Куда эта уважаемая панянка намылилась в таком виде, да еще и с самого утра? Свидание? Дожили. Наследница рода Каторжинских подалась в уборщицы. Поморщилась она и перекинула белую с серебром сумочку в другую руку, будто боялась, что та испачкается от соприкосновения с папками. Пока я раздумывала, стоит ли уронить тетушку с лестницы, Дорота попыталась заступиться. «Алина просто хочет разобраться!» Веслава расхохоталась мерзко и неприятно. «Ой, да замолчи! Она все время хочет что-то, но ничего не выходит. А время идет! Еще чуть-чуть! И дяды!» Перехватив папки удобнее, я прошла мимо, ощутимо толкнув тетушку бедром. Та взвизгнула и кинулась ко мне, но, увидев пыльные папки, отпрянула, будто от заразы. Боится вымазаться или какого проклятия? Очень интересно. «Дяды, бабы, неважно», — заметила я, продолжая свой путь. «Я уже просила вести себя прилично, но, кажется, до некоторых не доходит». «Ты не имеешь права мной командовать», — прошипела Веслава мне в спину. «Как бы чего не метнуло хоть». Войцех отобрал мою ношу и шустро впихнул меня в комнату. Пришлось все же развернуться. Отряхнув руки от пыли, я чуть прищурилась. «О правах мы тоже можем поговорить, если очень хочется, а еще про обязанности». Никто из присутствующих не произнес ни слова. Веслава побагровела, явно уже собралась высказать все, что думает, но я опередила ее. «Но не смею задерживать, ведь сейчас, уважаемая тетушка, вы идете на работу, а опоздание – это серьезно». После этого я резко преодолела оставшееся расстояние и, войдя в свою комнату, захлопнула дверь. Оглушительный визг сотряс весь дом. «Мерзавка! Нахалка! Соплячка! Да как ты смеешь?» В дверь забарабанили, но я разумно щелкнула замком. «Нет, а что? Пускай выпустит пар. Удерживание в себе негативных эмоций приводит к болезням и плохому стулу». Войцех и Дорота мудро удрали на кухню, а Бецик уже забрался в окно. «Давненько она так не бесилась», — заметил он, кувыркнувшись с подоконника. «Хотя о чем это я? Алина ей толком не давала отпора, все парила в своих мирах, игнорируя реальность. А тут прям перцу на хвост насыпали. Ух!» — тетушка выдохнула и уцокала каблуками по лестнице. «Замечательно. Подслушивать некому». «А что, я так сильно оскорбила монаршую особу?» — поинтересовалась, подхватив тряпку и протирая папки. Выглядеть как домовенок Кузя тоже не хотелось. К тому же интуиция подсказывала, что после просмотра досье на женихов настроение упадет под плинтус. А быть одновременно грязной и расстроенной совсем никуда не годится. Не монаршую, но, когда есть деньги и сила, работать не все хотят, захихикал Бецик, подбираясь к одной из папок. А Веслава как-то трудолюбием не отличается. У нее мечта одна – замуж выйти и жить припеваючи. Но... «Не берут», – хмыкнул он. «Характер бы имела не столь гадкий, того и гляди, уже бы надела обручальное колечко. А так все ясно. Будь покорна и ласкова. И кто-то позарился бы. Не то чтобы я жалею тетушку, но почему-то показалось, что мужики тут тоже не подарок». Я плюхнулась на кровать. «Так, приступим». На глаза вдруг попался гримуар. Стоял на столе, важно и невозмутимо, будто что-то пытался до меня донести. Я закусила губу. «Что, попробовать еще раз? Там ведь тоже должно быть много информации. В прошлый раз Лешек помешал. Так, может, сейчас?» Я шустро вскочила и направилась к столу. Глаза льва-замка сверкнули алым светом. Сердце заколотилось быстро-быстро. Получится. Ну, с Богом. Спустя полчаса. Ну, зайчик, рыбка, птичка, солнышко, бусинка. Ну, пожалуйста. Бецик покосился на меня. Первый раз слышу, чтобы кто-то так разговаривал с гримуаром. Я сдула со лба рыжую прядь и шумно выдохнула. Бася, как истинная зараза и злая книга, открываться не собирался. Вот не собирался, и все тут. Сверкал своими алыми глазищами, клацал металлическими львиными зубами и не открывался. Но при этом меня не отпускало чувство, что если еще чуть-чуть поупорствовать, то все получится. Оказывается, в этом мире бывают мужские и женские гримуары. Пол определяется после того, как ведьмак-книгарь завершает свое детище и наделяет силой. Босидор Лев Галицкий, творение рук ведьмака Данила Галицкого, был подарен Алине на 8-летие и с тех пор стал преданным соратником и другом. Но вот открываться мне этот гад не собирался. За спиной послышался треск. Я обернулась. Бецик деловито жевал чье-то фото. «Эй, прекрати!» — возмутилась я. «Он все равно страшный!» — заявил фамильяр. «Ошен страшный!» «Чфу!» Вздохнув, я погрозила пальцем гримуару и отобрала у Бецика фото. Посмотрела, повертела в руках, снова вздохнула и вернула мышу. «На, доедай!» «Уи!» Обидевшись на Басю, я принялась рыться в досье. «Господи! Этот страшный! Этот толстый! Этот кривой! Этот старый! Тот, которого почти доел Бецик!» «Да уж, выбор так себе. Ничего, только пан Гарневич. да молодой рыжеволосый парень. Но с первым я уже столкнулась, а второй, судя по всему, не пропустит ни одной юбки. Похож на внука тёть Зины, тот тоже был парень не промах. Тренированное тело, потрясающая улыбка и... Давай встретимся вечером, ночью, а лучше прямо сейчас. И все бы ничего, но он назначал несколько свиданий в день. Сволочь. Но я отвлеклась. Слушай, а выбор тут невелик. Бецик потянулся к очередной папке. Есть такое. Нормальных мужиков разбирают с пеленок, сказал он с какой-то дикой бабьей мудростью. А что осталось, то осталось. Горневич вот, может, был бы и неплох. Только вот это в теории. Алину он не любит. Это невооруженным глазом видно. Ну, любовь в браке не главное, сказала я немного неуверенно. Уважение там, взаимопонимание, дружба. Бецик почесал лапой за ухом. Может, но сама подумай, согласна ли ты только на них? Не то чтобы я романтичная натура, но все же, как минимум, нравиться мужу хотелось. Ибо тогда это не брак, а ерунда какая-то. Бецик явно все понял по моему выражению лица, потому что тут же цокнул языком. То-то же. Некоторое время я бездумно перебирала бумаги, потом плюнула. Сплошное расстройство. Побродила по комнате туда-сюда, надеясь, что в голову придет дельная мысль. Но мысль подло сдымила в неизвестном направлении, не пожелав со мной общаться. Я уже было почти расстроилась, как вдруг Бецик, заметив мой взгляд, икнул и шлепнулся на попу. «Алина, что случилось? Мы идем убивать Веславу?» «Нет, мы идем делать предложение Лешику». Я решительно подошла к шкафу и распахнула его. «Так, что мы тут имеем?» «Лишь обновление гардероба хоть как-то привлекательно. Все остальное – печаль, печаль. Но если женщина решила, то женщина уже пошла. И на ее пути лучше никому не становиться». Фамильяр ошарашенно молчал, видимо, переваривая услышанное. А я в это время успела вытащить изумительное кружевное платье. Белое. Вот не зря мне на лестнице тетушка встретилась. Белое так белое. Я буду выглядеть мило, невинно и всем видом показывать, что нуждаюсь в его сильных руках, на моей безопасности. Так, макияжа по минимуму, зато кудряшки, очаровательный взгляд, аромат от пани Валевской и... Я резко замерла, оглядывая себя в зеркале. Нет. Кружевные чулочки еще рановато. Вдруг Лешек не может так сразу, а я ему ножки показывать. Надо же быть благопристойной девицей, а не вот это все. «Алина, а ты уверена?» — осторожно поинтересовался Бецик. «Нет, он хороший парень, но, по-моему, предложение все же мужчина делает. Или я что-то упустил?» Я глянула на летучего мыша. «Не упустил, дорогой. Только есть момент. Если я не заключу союз с относительно нормальным мужиком сейчас, то через время со мной заключит союз тот, кто захочет. Оно нам надо?» Бецику такая перспектива не по душе. Хотя и мою инициативу он не особо одобрил. Я поправила прическу, постучала ногтями по столу. «Так, что еще нужно?» «О!» Подлетев к фамильяру, я сгребла его в охапку. «Так, мне нужна твоя помощь. Ты можешь послать ему весточку, чтобы никуда не уходил?» Бецик хлопнул глазищами, попытался дрыгнуть крыльями и возмущенно выдал. «Я что, похож на почтового голубя? Сможешь или нет?» — не смутилась я. Он задумался, потом кивнул. «Попробую договориться с Матильдой. Она, конечно, стерва еще та, но не дура». Вовремя вспомнив, что Матильда — фамильяр Лешика, я не стала возражать. Даже отнесла мыша к окну и легким шлепком придала ускорение полету. Меня обозвали рыжим кузяком и полетели к дому нашего сексапильного соседа. Сцепив руки в замок, я следила за ним. Безумная идея, просто безумная. Остается надеяться, что Лешек все же сдержит свои слова о готовности мне помогать, как только я обращусь. Что ж, кажется, это время пришло. Откуда-то снизу раздался заливистый женский смех. Чуть нахмурившись, я опустила взгляд и увидела Веславу в объятиях Марка Гарневича. Пару раз изумленно моргнув, я чуть не захлопала по карманам в поисках мобильника, потом зашипела рассерженной кошкой, вспомнив, что ни карманов, ни мобильника нет. А тетушка все смеялась, смотрела своими янтарными глазами на владельца шахт и разве что ласковой змейкой не извивалась. «Ах, пан Гарневич, вы так порывисты!» «Так, ну что ты стоишь камнем, сожми ее сильнее, а я тогда буду взывать к небу и этому горшку с геранью на подоконнике, что все мужчины неверны и тетя Веслава. Забирайте его себе. Навсегда!» Но объятия Гарневича при более детальном изучении оказались какими-то не слишком страстными. Так не обнимают женщину, которую хотят закинуть на плечо и отнести в ближайшую опочивальню. «Иначе бы расквасили нос, панна Каторжинская», — немного иронично заметил Марк. Щеки Веславы вспыхнули румянцем. То ли от гнева, то ли от смущения. Но так как пощечина не последовала, тетушка явно решила изображать смущенную лань. «Ах, что вы такое говорите, пан Гарневич? Всего лишь поскользнулась». Он тем временем разжал руки. Но Веслава не спешила отходить. «Может, зайдете? Выпейте чашечку кофе? Я варю чудесный кофе, а утром испекла яблочный пирог». «Очень интересно, каким это утром? Сегодня, например, на кухне тетушки не наблюдалось». Однако я благоразумно не высовывалась, ибо нужно было, чтобы Марк продолжал сжимать Веславу, а не пытался от нее смыться. Кошмар! Что за мужик сейчас пошел? Брал бы, что дают. Но Марк будто чувствовал какой-то подвох, потому что только улыбнулся. «Боюсь, в таком случае я не удержусь и направлюсь сразу к вашей племяннице, но сомневаюсь, что она уже приняла правильное решение. Пусть еще немного побудет на свободе». В его черных глазах полыхнуло нечто такое, что вмиг заставило скрежетать зубами. «Ах, на свободе? Задумал силой забрать, что ли? Или уверен, что я безропотной овечкой побегу за тобой, черный плач?» Эмоции затмили здравый смысл. Перед глазами появилась красная пелена, а грудь, казалось, сейчас просто разорвет от клокочущего гнева. То есть этот хрыч возомнил, что будет распоряжаться моей свободой? Свободой ведьмы рода Каторжинских? Я демонстративно потянулась и громко сказала. «Доброе утро, пан Гарневич! Ой, а с кем это вы там обнимаетесь?» Веслава чуть не испепелила меня взглядом. Марк белозубо улыбнулся. Нет, он не стал менее опасным, но явно радовался моему появлению. «С вашей прекрасной тетей, Алина!» — ответил он, как ни в чем не бывало. «Как спалось?» «Прекрасно! Ночи сейчас просто сказочные!» — сладко ответила я, не зная, кого хочу выбесить больше — Веславу или Гарневича. «Они могут быть еще сказочнее!» — произнес он и посмотрел мне прямо в глаза. Меня почему-то бросило в жар. Не стоило долго думать, что именно он имеет в виду. Зато Веслава чуть не клокотала кастрюлей с закипающей водой. Гордо задрав голову, она сообщила. «А я отведаю яблочного пирога. Если что, вы знаете, где меня искать». С этими словами она гордо развернулась и направилась в сторону дома. Повисла тишина. Я вдруг поняла, что Марк внимательно меня разглядывает и никуда уходить не собирается. Гнев схлынул. Мозг занял свое законное место и любезно сообщил: «Алина, ты дура». И было в этом рациональное зерно. Я в упор не представляла, как отделаться от нежеланного жениха. «Кажется, вы хотите меня пригласить в гости», сказал он таким тоном, что я сразу поняла. «Хочу». Здравый смысл выпрыгивал из штанов и требовал, чтобы я хоть что-то предприняла. Однако не получалось даже пошевелиться. Только и могла что наблюдать, как в воздухе появляется жидкая тьма, сплетается причудливыми ступенями и поднимается прямо к моему окну. Марк больше ничего не говорил. Медленно, шаг за шагом, поднимался по лестнице и не сводил с меня взгляда, в котором зияла бездна и голод. Голод, от которого любая женщина теряет себя и превращается в добычу для хищника. Он оказался рядом, бесшумно ступил на пол. Жесткие пальцы коснулись моей ключицы, скользнули по плечу, обжигая сквозь тонкое кружево. «Ну, так как, Алина, вы уже вспомнили все, что было нужно?» — хрипло спросил он. Сознание поплыло. Дышать стало тяжелее. Воздух вдруг стал раскаленным и вязким. Я покачнулась. Марк вовремя сжал меня. Совсем не так, когда этого незадачливую Веславу. «Нет, не вспомнила», — борясь с туманом в мыслях, с трудом ответила я. «Для этого нужно время, и, пан Гарневич, боюсь, нам придется расстаться». «Что?» «Одно слово, а как будто ледяным ножом полоснули по разгоряченной коже. Объятия превратились в стальные тиски, я еле слышно охнула». Заглянула в его глаза. Там полыхал такой гнев, что меня сковал страх. Я попыталась вырваться, но мне не дали. Хотелось кричать, но голос пропал. Вдруг стало кристально ясно. Мне никуда не сбежать. «Алина, ты не понимаешь, что никакого расстаться не будет?» От этих слов пробрало с ног до головы. «Если не услышу «да», мне придется воспользоваться правом первого». И он впился в мои губы безумным поцелуем, сжимая меня почти до боли.